Подъехала Нэнси, но Раиса Максимовна так разошлась, что уже не могла остановиться, хотя ей, несомненно, следовало оказать внимание приехавшей гости. Лишь спустя некоторое время она повернулась к ней и кивком поприветствовала, а потом, завершив свою лекцию, заявила, что вот, дескать, я закончила, теперь пошли смотреть. Выглядело это настолько вызывающе, что стало предметом многочисленных комментариев в зарубежных СМИ. Нэнси отреагировала не менее агрессивно, мол, вы поговорили, дайте и мне сказать. В таком духе и проходили почти все их встречи. В роли певца за сценой, в тот год, когда генсеком стал Горбачев, я, как уже говорил, отошел от переводческой работы и всецело был занят советско-американским направлением нашей внешней политики, являясь заместителем начальника управления США и Канады Министерства иностранных дел СССР. Во главе МИДа стоял Шеварднадзе. Советско-американское направление при нем стало активно развиваться. Велся интенсивный поиск новых договоренностей с Америкой по всему спектру отношений между нашими державами, включая двусторонние, за разработку которых я нес непосредственную ответственность. Новый министр резко изменил стиль работы МИДа. Сам он засиживался в своем кабинете допоздна, непременно приезжал в министерство в субботу, любил проводить в этот день заседания коллеги. Словом, о пятидневке можно было забыть. Рассказывали, что он поначалу очень удивлялся, когда звонил по внутреннему телефону какому-нибудь мидовскому чиновнику часов в 8 вечера и не заставал того на месте. Недовольство его быстро дошло до аппарата МИДа, и вскоре все начальники стали оставаться на своих местах до ухода министра, даже если у них и не было каких-то срочных дел. Впрочем, в управлении США и Канады работы всегда хватало. Если я тогда являлся домой часов в 10 вечера, жена даже удивлялась и спрашивала, не заболел ли я. В тот период мне не раз приходилось выступать в роли певца за сценой, то есть быть английским голосом Горбачева в его публичных обращениях к американцам. Так, например, в 1986 году по взаимной договоренности Горбачев и Рейган выступили 1 января с новогодними телеобращениями, соответственно, к народу США и к народу Советского Союза. Об их временных рамках договорились заранее, не более 7 минут. Горбачеву пришлось даже сократить свое выступление, поскольку оно превысило установленное время секунд на 30. М.С. Горбачев, В.М. Суходрев, М. Тэтчер. Москва, 1985 год. М.С. Горбачев и Р. Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, декабрь 1987 года. В декабре 1987 года Горбачев впервые прибыл с официальным визитом в Вашингтон. И там голос певца за сценой был мой, хотя все официальные переговоры переводил Палашченко. По инициативе генсека в нашем посольстве состоялись его, Горбачева, встречи с деятелями культуры, представителями большого бизнеса США, а также с группой ведущих сенаторов. Для экономии времени решили прибегнуть к методу синхронного перевода, то есть всех присутствующих, включая Горбачева, снабдили наушниками, а в зале установили микрофоны для выступления и вопросов. Мы с Палашченко находились в том же зале, но в специальных кабинках, откуда и переводили. Павел, Горбачеву на русский, а я, Горбачева на английский. Надо сказать, это был период пика популярности Горбачева на Западе вообще и в США в частности. Так что на разосланные загодя приглашения откликнулись многие знаменитые писатели, артисты, режиссеры, представители наиболее крупных промышленных компаний, влиятельные сенаторы. В нашей печати публиковали подробные отчеты об этих встречах. К сожалению, Горбачев к тому времени уже больше говорил и все меньше слушал. Об этом серьезном для высокого руководителя недостатке тогда уже говорили у нас в стране, отметила его и американская пресса. Ведь вместо обещанного диалога на вашингтонских встречах получились длинные монологи лекций, изредка перебиваемые краткими вопросами гостей. Помню, один из сенаторов прямо заявил, что никогда бы не пошел на встречу, если бы знал, что все сведется к сплошному говорению советского лидера. Как он подчеркнул, без права на ответ. Полагаю, он был прав. Я тоже так подумал. Заметки на полях, вожди с бокалами в руках, государственные деятели, тоже люди. Им присущи такие же человеческие слабости и пороки, как и нам, простым смертным. На официальных завтраках, обедах и ужинах они много не пьют, но тем не менее спиртное подается в достаточном количестве. Правда, если данные мероприятия не проводятся там, где алкоголь запрещен по религиозным мотивам, например, в большинстве мусульманских стран и в Индии. Я уже говорил, что на Западе принято перед застольем выпить коктейль или аперитив. Надо сказать, что наши руководители не всегда с пониманием относились к этой традиции, предпочитая по русскому обычаю употреблять сидя за столом, под закуску. Однако и Хрущеву, и Брежневу, и, конечно, Громыко приходилось время от времени следовать ритуалу, стоять с бокалом в руке среди западных дипломатов. У нас любят рассказывать всякие небылицы о том, как пьют наверху. Спешу огорчить, там пьют немного, но почему-то ходит россказни на эту тему про Хрущева. Говорят, что когда он в 1956 году ездил в Югославию мириться с Иосипом Броз Тита, то выпил лишнего и поэтому что-то не то сказал. Меня там не было, и утверждать, выпил или не выпил, не берусь. Скажу только, что пьяным Никиту Сергеевича я никогда не видел, тем более во время официальных банкетов и приемов с участием иностранцев. Кроме того, Хрущев почти не расставался в таких случаях с подарком, который он получил от жены посла Соединенных Штатов Джейн Томпсон, хрустальной стопкой для водки, с виду довольно объемистой и емкой, а на самом деле вмещавшей напитка не более столовой ложки. Я частенько наблюдал, как Никита Сергеевич пьет из нее, по частям, не залпом, а окружающим, возможно, казалось, что он набирается. Не отсюда ли пошли легенды о его любви к спиртному, Хрущева, а также Брежнева? В последние годы его пребывания у власти во время застолья обслуживал личный официант виночерпий. У него на подносе стояла бутылка с наклейкой «Столичная», наполненная обыкновенной водой. Я это знал точно, потому что был знаком с официантами Хрущева и Брежнева. Эта уловка не всегда проходила незамеченной, ведь сидящим рядом с генсеком иностранцам наливали из другой бутылки. И несколько раз на моей памяти кто-то из гостей, обращаясь к нашему лидеру, спрашивал: «А можно попробовать водку именно из вашей бутылки?» Ответ сводился к шутке, и вопрос так или иначе заминался. Кстати, об официантах. Все они, конечно же, работали в 9М управлении КГБ и прошли специальную подготовку. Это были молодые, отлично вышколенные ребята. Они обслуживали хозяев и дома, и на даче, и в отпуске, сопровождали в поездках по стране. В общем, постоянно были рядом. Часто и во время зарубежных визитов мы договаривались с принимающей стороной, чтобы генсека на официальных банкетах обслуживал наш официант, чтобы именно он подавал блюда и менял тарелки. Как-то раз в Индии я, согласно тамошнему протоколу, на банкете сидел за спиной Брежнева. Вдруг вижу, к опустевшей тарелке Леонида Ильича тянется рука, не смуглая, как у индийцев, а белая. Поднимаю глаза. Ба, это же Леша, официант Брежнева. Но в каком виде? Банкет проходил в президентском дворце, где все слуги были одеты в ярко-красные камзолы с золотым шитьем, и для того, чтобы Леша не выделялся среди них, его нарядили точно так же и на голову водрузили высокий тюрбан. Впрочем, Леше, как и его коллеге-сменщику, было не привыкать облачаться в разные одежды. Во время обеда Никсона с Брежневым на катере в Ялте за столом прислуживали матросы. Гляжу, опять тот же Леша. На этот раз на него надели матросскую форму, тельняшку и брюки-клёш. В любую страну мы брали с собой солидный запас провизии и напитков. В основном потому, что не во всех странах наши врачи доверяли пище, подававшейся на стол. Конечно, не из-за того, что опасались преднамеренного отравления, а чаще по санитарно-гигиеническим соображениям. Врачи особенно предупреждали о том, чтобы мы не использовали для охлаждения напитков кубики льда местного приготовления. Их могли сделать просто из сырой воды. Лучше уж выпить теплого виски. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я и увидел. Вместе с Хрущевым я был в Египте на открытии Асуанской ГЭС. Вначале нас провели по обводному тоннелю, по которому предполагалось пустить воды Нила. Потом начался митинг. Для гостей соорудили специальный помост, устлали его коврами. Кроме Хрущева и Насера присутствовали президенты Сирии, Ливии, Ирака. Каждый, конечно, выступал с речью, одна длиннее другой. Арабский я не понимал, стоял за спинами высоких лиц и скучал. Длилось все это несколько часов, а между тем столбик термометра поднялся выше 40 градусов. В конце концов я решил немного прогуляться. Прямо за помостом я увидел небольшую деревянную площадку, также устланную коврами. Там Насер и Хрущев должны были нажать кнопку, чтобы взорвать перемычку и пустить воды Нила в тоннель. Рядом сновали официанты в красочных одеждах. Они разносили гостям кока-колу, содовую, соки и другие напитки, разумеется, кроме алкогольных. И тут я обратил внимание на официанта с большой глыбой льда в руках. Подойдя к столу, на котором стояли бокалы и бутылки с напитками, он изо всех сил шарахнул эту глыбу об пол. От ковра поднялись клубы пыли и песка. Официант спокойно собрал руками осколки льда и стал раскладывать их по бокалам. Затем другие официанты налили в них напитки и унесли гостям. Чего-нибудь холодного хотелось ужасно, но после этой картины я предпочел пить кока-колу без льда, хотя она напоминала горячий чай. Как я уже сказал, на самом верху пьют немного. Но, конечно, случается всякое. И не всегда только с нами, с русскими. Помню, в 60-х годах наша делегация во главе с Громыко в очередной раз участвовала в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Перед возвращением домой мы перебрались в Вашингтон, где сначала состоялась встреча Громыко с президентом, а потом прошли его переговоры с тогдашним государственным секретарем США Дином Раском. В последний вечер Раск устроил обед в Госдепартаменте. Перед началом обеда госсекретарь предложил Громыко ненадолго уединиться для приватной беседы. Громыко согласился. Министры удалились, отказавшись от услуг переводчиков. Раск прихватил с собой большой бокал виски с содовой. Прошло полчаса, час, министров нет. Часа через полтора они наконец появились и в один голос заявили, что вдвоем, без нас, решили все вопросы. Это была дежурная шутка, которую иногда отпускали Громыко и его американские коллеги после бесед с глазу на глаз. Сели обедать. После обеда, кофе, коньяк, ликеры, все как всегда. Громыко неожиданно выразил желание еще побеседовать с Раском, на этот раз при участии переводчиков. Мы перешли в другой зал. Официанты предложили напитки. Все выбрали виски. Правда, Андрей Андреевич лишь делал вид, что отпивает из бокала, а на самом деле просто подносил его к губам. А вот Раск с удовольствием выпил, попросил еще виски, потом еще. Беседа шла на темы, связанные с германскими проблемами, по которым у нас были серьезные разногласия. Громыко приводил свои аргументы, Раск – свои. Через некоторое время я обратил внимание, что у госсекретаря слегка стал заплетаться язык. Четвертый по счету бокал Раска постепенно пустел, и в голосе американского министра начали звучать агрессивные нотки. Отмечу, что Громыко всегда очень чутко улавливал изменения тона собеседника. Вдобавок у Андрея Андреевича была манера не давать тому последнего слова. Мои записи его бесед всегда завершались так. В заключение беседы Громыко сказал. Поэтому, заметив, что Раск начал говорить гораздо резче, Громыко тоже изменил тон. Его формулировки зазвучали наступательно. Он стремился захватить к концу разговора инициативу и оставить за собой последнее слово. Собеседники распалялись все больше. Раск между тем отпивал из своего бокала. Дело дошло до того, что ни с того ни с сего он вдруг стал вспоминать пакт Молотова, Риббентропа и чуть ли не обвинять в связи с этим тогдашнее, 60-х годов, советское руководство. Громыко, конечно, за словом в карман не лез и так же резко возражал. Андрей Андреевич совершенно не понимал, что Раск говорит все это под влиянием выпитого. Я сказать ничего не мог, мой американский коллега тоже. Я посматривал на часы, стараясь таким образом подать знак Андрею Андреевичу, но тот не реагировал. Министры, повышая тон, высказывались все резче и прямолинейней. К чему бы это привело, не знаю. Но в какой-то момент Раск неважно себя почувствовал, как-то обмяк и закруглил беседу. Помню, когда мы поднялись и стали раскланиваться, его даже качнуло. Все бы хорошо, но мне предстояло сделать запись беседы. Как быть? Надо отметить, что тогда я еще не чувствовал себя достаточно свободно с Громыко, как это было в последующие годы. Пришлось советоваться с его помощниками. Я сказал им о том, что Раск наверняка не стал бы всего этого говорить, не будь он под градусом. А в письменном виде его слова будут выглядеть как продуманная позиция госсекретаря, а значит, и правительства США. И это может обострить наши отношения. Нам придется как-то реагировать. Мне удалось убедить помощников. Уже в самолете они растолковали Громыко что к чему, и когда мы, совершая промежуточную посадку в Шотландии, в аэропорту Приствик, вышли из самолета, Громыко вдруг повернулся ко мне и, ухмыльнувшись, произнес: «Ну что, Суходрев, Раск-то вчера был того, он явно проверял то, о чем ему сказали помощники». Я подтвердил и добавил, что поэтому и не стал фиксировать беседу во всех деталях. «Вы абсолютно правы, Суходрев, Раск был того», — повторил Громыко и покачал головой. Трудно поверить, но однажды Громыко и сам попал в подобный переплет. А дело было так. В Египет для ведения важных переговоров, связанных, в частности, с поставками вооружения и оплатой этих поставок, выехала советская делегация во главе с Косыгиным. Может, кому-то это сегодня покажется странным, но наша страна не всегда дарила оружие своим союзникам. Во всяком случае, мы постоянно пытались получить за него хоть что-то. После шестидневной войны египетская армия оказалась в плачевном состоянии. В ходе боев большая часть техники, поставленная СССР, была выведена из строя, и мы были готовы восполнить эти потери. Косыгина сопровождали Громыко, министр обороны, командующий военно-морскими силами. Состоялись переговоры в Каире. Затем, после поездки в Александрию, Насер предложил переправиться на яхте бывшего короля Фарука в Порт-Саид. Отправились вечером, рассчитывая к утру добраться до Порт-Саида. Насера сопровождало практически все руководство Египта, включая будущего президента Анвара Садата. На яхте был дан ужин. Египтяне старались всячески продемонстрировать свою дружбу и расположение к нам. После ужина гостей пригласили на корму отдохнуть на мягких диванах и в креслах. В знак особой доверительности закрыли глаза на мусульманские обычаи и устроили там небольшой бар с набором самых разнообразных алкогольных напитков. Некоторые египтяне поехали с женами, Косыгина тоже сопровождала его супруга, так что обстановка царила неформальная. Ночь выдалась прекрасная. Крупные южные звезды, тихий плеск воды за бортом, редкие огоньки на недалеком берегу. Словом, красота неописуемая. Косыгин насмотрел набор бутылок и спросил у меня: «Я что-то не вижу водки. Неужели ее нет?» Я ответил: «Алексей Николаевич, я тоже смотрю и не вижу». Действительно, в баре было все, кроме столичной. Косыгин неодобрительно покачал головой. «Нехорошо это. Позовите-ка моего адъютанта, пусть принесет пару бутылок из своих запасов». Я подошел к жене Карасеву и сказал: «Председатель просит водки, иначе бар не полный». «Восполним», — заверил женя, и спустя пару минут в баре появилась наша водка. Косыгин обратил на это внимание египтян, и бутылка с водкой была торжественно откупорена. Выпили. Египтяне завели свою песню. Косыгин призвал нас достойно ответить, и его жена запела русскую песню. Наши подтянули. Однако в дипломатии ничего не делается просто так. В самый разгар веселья президент Насер кивнул Косыгину, тот, мне, и мы удалились в салон, где состоялся очень важный разговор, ради которого, собственно, и приехал Косыгин. Еще уходя, Косыгин подошел к Громыко и сказал ему: «Андрей Андреевич, остаешься за Тамаду». Мы расположились в салоне. Косыгин достал из кармана справку, подготовленную в Москве, в которой были перечислены виды вооружения и приведены экономические выкладки, а проще говоря, цены, и началось серьезное обсуждение. А с кормы тем временем доносились веселые голоса, смех, египетские и русские песни. Андрей Андреевич, всегда отличавшийся исполнительностью, и здесь не ударил в грязь лицом, веселье шло вовсю. Спустя час мы вернулись, но, так как надвигалась ночь, вскоре все разошлись по каютам. Утром я обратил внимание на то, что некоторые египтяне явились на завтрак в темных очках и были не так улыбчивы, как вечером. В Порт-Саиде мы вышли на берег. Я заметил, что и Громыко выглядит неважно. Сразу же по прибытии нас повели на экскурсию в музей обороны Порт-Саида, который находился в основании огромного монумента. Андрею Андреевичу становилось все хуже. Мы с его помощником с трудом нашли стул и предложили министру сесть. Он минут 15 отдыхал, пока остальные ходили по музею. Врач Косыгина дал Громыко какие-то таблетки, и тому постепенно стало лучше. Андрей Андреевич не столько был напуган своим самочувствием, сколько недоумевал, не мог понять, что с ним происходит. Сначала он решил, что его укачало на корабле, но море было спокойным, и вообще погода стояла отменная. Мы искренне сочувствовали шефу. В таком состоянии самое лучшее – выпить холодного пива, о чем я и сказал его помощнику. Но, увы, предложить такое Громыко он не посмел. Так наш министр, пребывая в неведении, испил всю чашу мучения элементарного похмелья. Дети и отцы, свои воспоминания о представителях нашей партийно-государственной элиты, о разных, скрытых от постороннего глаза, моментах их жизни хочу завершить рассказом об их трепетном отношении к собственным детям, а также о непотопляемости самих отцов в некоторых критических ситуациях. В эпоху Брежнева слово «стабильность» в определенных кругах приобрело особенный смысл. Всякий высокопоставленный чиновник остается на своем посту до тех пор, пока его не вынесут ногами вперед из служебного кабинета. Номенклатура ЦК. Человеку неискушенному этот термин мало что говорил, но попавшие в волшебный список номенклатуры могли считать себя материально обеспеченными и неуязвимыми до самой смерти. Номенклатурный чиновник мог быть переведен на другую должность, но при этом навсегда сохранял за собой машину, секретарей, помощников, спецобеспечение и прочие привилегии, даже если перевод был в другой город или республику. Нарушить данную систему могли только чрезвычайные обстоятельства. Знаменательно то, что номенклатурные чиновники стремились распространить все эти блага и на своих детей. Номенклатура талдычила всем и вся через органы пропаганды, что мы живем в самой лучшей стране и люди у нас, соответственно, самые лучшие. Но почему-то большинство высокопоставленных чиновников хотели, чтобы их собственные дети жили и работали не дома, а за границей. Отсюда и тяга устроить своих чад учиться в МГИМО. Каждый год, начиная с весны, тем, кто мог иметь влияние на руководство этого высшего учебного заведения, отовсюду без конца раздавались телефонные звонки, разговоры, переговоры, просьбы. Меня такая проблема не волновала, своему сыну я сразу сказал: ты в этот институт не пойдешь. Хотя тогда из вожделенного МГИМа открывалась дорога за границу, в Европу, Америку, на худой конец, в Латинскую Америку и уж в самом худшем случае, в дружественные нам страны Азии и Африки. Весна в МИДе была периодом совершенно фантастическим. Звонили все, всем. Звонили членам коллегии, звонили заместителям Громыка, звонили самому Громыка, звонили даже мне. Некоторые наивно полагали, что и я способен чем-либо помочь в этом вопросе. Но никого в МГИМе я не знал, да и не оканчивал его, так что оказать содействие не мог. Так продолжалось до тех пор, пока не завершались приемные экзамены. Не хочу называть фамилий, против которых в неофициальных списках абитуриентов стояли загадочные значки или точки. Скажу только, что в телефонном справочнике сотрудников МИДа и в персональном справочнике владельцев номеров вертушек с годами становилось все больше и больше однофамильцев. Интересно было сравнивать фамилии и отчества в МИДовской книжке с фамилиями и именами в вертушечной. Среди детей номенклатурных чиновников тоже существовала своеобразная иерархия. Кому какой факультет светит? Дети самых главных попадали на факультет международных отношений, что означало прямую дорогу в МИД и посольство, а тех, кто пониже, на факультет международных экономических отношений. В данном случае, это путь во внешторкой в зарубежные торгпредства. С юридическим факультетом и журналистикой дела обстояли сложнее, нужно было обладать определенными талантами. Многих принимали по непосредственному приказу Громыка. Помню один случай, который меня сильно покоробил. Однажды Андрей Андреевич вызвал меня к себе по какому-то вопросу. Когда я уже был у него в кабинете, позвонила его жена. Оказывается, возникли проблемы у дочек каких-то ее дальних родственников. Они поступали на техкурсы МИДа, где готовили, в основном для министерства, секретарей-машинисток. Там учили стенографии, машинописи, довольно неплохо преподавали иностранные языки. Словом, тоже вожделенное место, хотя и не МГИМа. Кстати, скажу, что раньше в МГИМа девушек принимали со скрипом. Их вообще начали набирать только тогда, когда подросла дочка Молотова. Выслушав жену, Громыко вызвал своего старшего помощника, который, судя по всему, был в курсе вопроса, и сердито сказал ему: в чем дело? Почему девочки получили двойки за диктант? Это безобразие. Просто возмутительно. Помощник попытался возразить: Андрей Андреевич, они написали диктант на двойку, сделали массу ошибок. Громыко вспылил: знаете, я сейчас вам такой диктант задам, вам, и вы у меня двойку получите. Немедленно займитесь этим. Помощник не нашелся, что ответить, хотя было ясно. Если уж родственницы Громыко получили двойки, значит, это было более чем заслуженно. Ведь кому-то поставили и пятерки. Потом дети приходили работать в МИД, а папы зорко следили за тем, чтобы их чад повышали и в ранге, и в должности. Конечно, среди таких позвоночных выпускников МГИМа были талантливые люди, но хватало и посредственностей, которые не беспокоились о том, чтобы стать лучше, потому что знали, за ними стоят их папочки. Соответственно, это сказывалось на качестве работы МИДа. Здание на Смоленке засорялось все больше и больше. При Горбачеве началась вдруг кампания по борьбе с семейственностью. Проводником этой компании в МИДе был Валентин Михайлович Никифоров, бывший работник ЦК, его привел с собой в министерство Шеварднадзе, в качестве своего заместителя по кадрам. Он развернулся вовсю. С его подачи в каждом отделе проводились партсобрания, на которых назывались конкретные фамилии. Мне пришлось, как заместителю заведующего отделом, выступить с докладом по этому вопросу. Состоялось даже заседание коллегии на тему семейственности. На нем один из членов коллегии, кстати, ближайший помощник Шеварднадзе, встал и сказал: «Я подаю в отставку, потому что мой сын работает в советском посольстве за рубежом, и раз такое дело, пусть он работает, а я уйду». Однако вся эта компания в конце концов сошла на нет. Никифорову самому пришлось защищаться на том же заседании коллегии от натиска ее членов. Ему просто сказали: «Если так пойдет, то куда же мы придем?» Он что-то бормотал в свое оправдание. Короче, пришли к выводу. Семейственность – явление, конечно, пагубное, но также вредна борьба с нею, потому что и среди детей номенклатуры есть толковые люди, и не следует всех стричь под одну гребенку. Наказанием для представителя номенклатуры, секретаря обкома или министра, было назначение в какую-нибудь страну послом. Должность посла для таких людей – закат карьеры. Правда, встречались исключения, например, Александр Яковлев. Он в свое время исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, затем за вольнодумство сослан послом в Канаду. Отработал там 10 лет, а вернувшись, стал отцом перестройки. Впрочем, среди высылаемых встречались послы и другого типа, им не только работу в области международных отношений, но и колхоз доверить нельзя было. Почему-то в этом плане всегда везло Австралии. Был такой деятель, ведавший радио и телевидением, Месяцев. Человек абсолютно непригодный к работе послом. Однако его назначили. Помню, как он появился у нас в МИДе и развернул свои прожекты. Тыкал пальцем в карту и говорил, что вскоре Австралия станет ближайшим партнером Советского Союза. Посмотрите, где Австралия. Рядом же наш Дальний Восток. Мы же тут такую торговлю организуем. Здесь же буквально два шага до нас, восклицал он. В дальнейшем послом в Австралию назначили Басова, героя Новочеркасска. После расстрела рабочих в этом городе его, разумеется, оттуда убрали и послали сначала в Чили, откуда он еле ноги унес, потом на Кубу, советником при Кастро, представляю, что он там ему советовал, и затем, в Австралию. Фантастический человек, про него ходило столько забавных рассказов, что из них можно составить отдельную книгу. Например, я слышал о том, как он, будучи послом, приворовывал апельсины в супермаркетах, выпрашивал себе подарки в поездках по стране и тому подобное. Сотрудникам посольства часто приходилось краснеть за своего шефа. Случалось и такое, что при определенных обстоятельствах вместо того, чтобы отдать чиновника под суд, его назначали послом. В страны социалистического лагеря послы подбирались вообще не МИДом, а специальным отделом ЦК. Считалось, что советский посол там – это что-то вроде секретаря обкома. Находясь в этих государствах, наши послы чувствовали себя как древнеримские проконсулы в своих провинциях. В такой манере они общались и с первыми лицами соцстран, не утруждая себя никакой дипломатией, превышая служебные права. Помню, после сессии Генассамблеи Иоанн Громыко заехал в Берлин для встречи с тамошним высшим руководством. Я в этих переговорах не участвовал и, оставаясь в особняке, где мы разместились, беседовал с опекавшими нас мидовскими работниками ГДР. Они жаловались на поведение нашего посла Абросимова. В частности, недоумевали, почему в посольстве СССР в Берлине, когда туда на прием приходят руководители ГДР, исполняют сначала гимн Советского Союза, а уже потом гимн ГДР. Это было вопиющее нарушение международных норм и правил протокола, существенное в сфере межгосударственных отношений. Подобное поведение, разумеется, не могло не сказаться впоследствии на наших взаимоотношениях с соцстранами. Как только пала Берлинская стена и развалилось так называемое соцсодружество, все бывшие верные союзники и друзья устремились на Запад, подальше от бывшего старшего брата. И, конечно, в немалой степени этому способствовали наши дутые послы и консулы. Повторю, МИД не имел никакого отношения к их назначению. Несанкционированные встречи. Мой друг Ван Клиберн. Имя Вана Клиберна известно всему миру. Вообще-то, если правильно передать по-русски его английское имя и фамилию, он – Вен Клайберн, но в данном случае я буду его называть так – как этого музыканта впервые представили в Москве. Ван Клиберн оставил след не только в музыкальной жизни нашей страны. Можно сказать, что этот далекий от политики человек в какой-то мере даже повлиял на развитие международных отношений Советского Союза. Мое знакомство с Клиберном произошло в рамках служебной деятельности, а потом взаимоотношения между нами переросли в личные, дружеские. Нашей дружбе с Ваном, пусть подчас с длительными перерывами, уже почти 50 лет. Ван Клиберн приехал в Москву в 1958 году в качестве участника первого международного конкурса имени П.И. Чайковского. Он стал победителем этого конкурса. Музыкальное соревнование такого масштаба впервые проводилось в СССР, и ему, разумеется, придавали огромное значение, в том числе и политическое. Поэтому после завершения конкурса наше правительство устроило грандиозный прием в Георгиевском зале Кремля. Среди приглашенных были государственные деятели, работники искусства, послы и, как обычно, представители общественности. Нашу команду переводчиков тоже пригласили. Правил бал сам Никита Сергеевич Хрущев. Гостям представили победителей конкурса, в том числе стройного, высокого, светловолосого парня, настоящего техасца. Он мне сразу понравился. В нем чувствовался интеллект и скромность, все то, что отличает воспитанных в благородном духе людей. Хрущев как-то по-отечески к нему отнесся. Сердечно поздравлял, крепко жал руку, даже сумел заключить музыканта в объятия, хотя своей макушкой едва доставал ему до подбородка. Хрущев не был меломаном, но он понимал, что победил великий музыкант. Московский конкурс принес Вану мировую славу и определил всю его дальнейшую жизнь. В ту пору имя Клиберна ассоциировалось со словом «успех». Он начал, может быть, слишком бурную концертную деятельность, которая, к сожалению, привела его спустя годы к значительному душевному и творческому опустошению. В 80-е пианист, уйдя в благотворительные дела, почти прекратил концертную деятельность. Но тогда, после конкурса, он почти каждый год приезжал на гастроли в Москву и выступал с огромным успехом. При этом он всегда говорил, что без Москвы жить не может. Мне понятны его чувства к Москве. Наша столица буквально родила его как музыканта с мировым именем. В Москве он почувствовал впервые, что такое любящая аудитория. Москва стала для него стимулом к новым творческим достижениям, источником вдохновения. Всем. Я старался не пропускать ни одного московского концерта Вана Клиберна. Пианиста всегда сопровождала мать. Она была его первой учительницей музыки, а потом вела все концертные и финансовые дела Вана. Мне кажется, что она даже немного ревновала его к Москве. Они останавливались в гостинице «Националь», причем постоянно в одном и том же номере. К Вану продолжал благоволить Хрущев. Однажды Никита Сергеевич пригласил его к себе на дачу. Клиберна обожала вся семья Хрущева. На эту встречу в качестве переводчика пригласили и меня. Стоял жаркий день, все пошли купаться в Москве-реке, а я стоял на берегу. Выручила меня младшая дочь Хрущева, Елена. Она обозвала меня чопорным мидовцем и подначила. Слабо в воду сигануть, я вежливо отказался, объяснив, что нахожусь на работе. Но тут вмешался сам Хрущев. Тогда я разделся и присоединился к ним. В один из приездов семьи Клиберн в Москву я пригласил американцев к себе домой. Моя мама приготовила свое фирменное блюдо, окрошку, конечно же, на домашнем квасе, да такую, что в ней ложка, как говорится, стояла. Ван и его мать, никогда не пробовавшие это блюдо, пришли в полный восторг и даже попросили добавки. Когда Ван Клиберн вновь приехал в Москву, Хрущев, чтобы подчеркнуть свое к нему расположение, предложил Вану остановиться не в «Национале», а в одном из правительственных особняков на Ленинских горах. Клиберну сказали, что там есть все условия для отдыха и репетиций. Он согласился и был вместе со своей матерью торжественно доставлен в особняк. Однако через несколько дней мне стало известно, что наши гости затосковали в золотой клетке на Ленинских горах. Особенно загрустила мать Вана. Оказывается, она превосходно чувствовала себя в гостинице, знала всех горничных и другую обслугу, не владея русским языком, умудрялась общаться с ними. Словом, там она чувствовала себя как дома. Ван тоже любил гостиницу «Националь». Туда к нему приходили поклонницы, приносили цветы, сувениры. Номер прямо-таки напоминал магазин подарков. Ван никогда не уставал от гостей. Поклонницы не только приходили к нему в гостиницу, но и следовали за ним на гастроли в другие города страны. Когда наши власти попытались оградить Вана от назойливых почитательниц, Он сам попросил пропускать их к себе в номер. В правительственном особняке, естественно, ничего этого не было. Мне позвонили из 9-го управления КГБ. Зная о наших дружеских отношениях с Ваном, обратились ко мне с просьбой отговорить его от переезда в гостиницу. Мол, желание Клиберна вернуться туда может быть расценено как выпад против Хрущева. Я собрался и через час был у Вана. Угадал как раз к ужину. В гостях у него застал Арама Хачатуряна. Я был давно знаком с Арамом Ильичем и знал его как веселого рассказчика и вообще как искрометного человека. На столе была разнообразная закуска, а также фрукты, ягоды. Хачатурян взял крупную ягоду клубники, обернул ее тонким ломтиком копченой осетрины и с удовольствием съел. Потом, поймав на себе наши удивленные взгляды, рассмеялся и пояснил. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, чем-то напоминает процесс сочинения музыки, что-то в этом есть контрапунктивное. Наши брови от удивления поползли еще выше, а Хачатурян добавил, вы же знаете, что контрапункт – это полифония. Мы посмеялись, но, насколько помню, примеру великого маэстро никто не последовал. Я постарался тогда использовать все свое красноречие, чтобы внушить Вану мысль о необходимости остаться в особняке и не переезжать в Националь. Пустил в ход имя Хрущева, мол, он справляется о его здоровье. Такой чести не всякий иностранный государственный деятель удостаивается. Ван слушал меня внимательно и ответил, что он очень ценит внимание Хрущева и благодарен советскому руководителю за все, но просит понятия его. Мамочка сильно тоскует в особняке, в Национале ей все так мило, так уютно. Я понял, что моя миссия не удалась. Доложив об этом коменданту особняка, я распрощался и уехал. Вскоре Ван и мамочка перебрались обратно в гостиницу. Несколько интересных встреч у меня было с Ваном и по ту сторону океана. Однажды осенью наша делегация прилетела в Нью-Йорк для участия в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И я узнал из газет, что в ближайшие дни состоится сольный концерт Вана Клиберна в Линкольн-центре. Ван жил в Техасе, а в Нью-Йорке постоянно снимал номер в гостинице «Силисбери», расположенный напротив знаменитого концертного зала Карнеги-Холл. Он обрадовался моему звонку и тут же пригласил на свой концерт. К счастью, я был в тот вечер свободен. Судьба опять улыбнулась мне, я получил непередаваемое удовольствие от его игры. После концерта зашел к нему в грим-уборную. Ван сказал, что будет рад меня видеть среди своих друзей за праздничным ужином. И мы сразу поехали в знаменитый отель «Плаза», где нас ждал роскошный стол в дубовом зале. Среди гостей Вана оказались знаменитая оперная певица Рената Тибальди и великий композитор Леонард Бернстайн. Разговор, как водится, вращался вокруг концерта. Восторг был всеобщий. Ван улыбался. К моему удивлению, мамочки рядом с ним не было. Случай поразительный, он без нее раньше шагу не делал. Я не стал спрашивать, где она. Забегая вперед, скажу, что Ван до конца ее дней всюду появлялся только с ней. Мать, как я уже говорил, вела все его дела, организовывала бесконечные турне, гастроли. Ван играл, играл и играл. Никакой личной жизни. А ведь он был видный мужчина, талантливый, богатый. Но мамочка полностью подчинила его своей воле. Она сопровождала его даже тогда, когда уже не поднималась с инвалидной коляски. Ван не сумел, а вернее, не пытался освободиться от ее чрезмерной опеки. Такие люди, как Ван Клиберн, всецело отдаются делу своей жизни. Музыка для него была единственным миром, который побуждал его к мыслям, наблюдениям, страстным чувствам. Остальное – лишь приложение к этому миру, не более того. Л. Бернстайн, Р. Тибальди, В. М. Суходрев, Л. Лайонс и Ван Клиберн в отеле «Плаза», Нью-Йорк, 1960-е годы. Итак, мамочка на том ужине отсутствовала, и Клиберн, сам того не замечая, был свободен. Это проявлялось в его раскрепощенной манере общения. Бернстайн спрашивал меня о том, насколько напряженна обстановка на Ближнем Востоке, где, как всегда, конфликтовали между собой арабы и израильтяне. Он хотел узнать мое мнение о возможной реакции Москвы на его запланированную поездку в Тель-Авив. Переживал, что в Москве, куда он был приглашен с концертом, на него за эту поездку могут обидеться. Я, разумеется, его успокоил, но сам подумал, что ведь запросто обидится. Вдруг Ван обратился ко мне. «Виктор, придумай быстренько что-нибудь остроумное. К нашему столу идет сам Леонард Лайонс. Через весь зал к нам, действительно, шел человек, худенький, невысокого роста, с крупным носом. Меня, помню, удивило, что все знаменитости за нашим столом с особым почтением стали его приветствовать. Он, как я понял, был очень известной личностью, но я о нем ничего не знал. После обмена приветствиями Ван предложил ему сесть за наш стол. Я уловил направленный на меня острый, умный взгляд Лэнса. На предложение заказать что-либо из еды он попросил лишь чашечку кофе. Каждый из сидящих за столом старался завладеть его вниманием. Помню, Лэнс удачно пошутил, и все дружно рассмеялись. Неожиданно он протянул мне через стол блокнотный листок, на котором я прочитал: «Вы не хотели бы со мной за один вечер побывать на 8 бродвейских мюзиклах?» На этом же листке я ответил: «С большим удовольствием». Прочитав это, Лайонс улыбнулся и через несколько минут вновь передал мне записку. В ней он указал свои телефоны и попросил звонить ему в свободное время. Вскоре он попрощался и ушел. О том, как Лайонс выполнил свое обещание, я расскажу ниже, а сейчас вернусь к рассказу о Клиберне в клубе 21. Через некоторое время я вновь встретился с Ваном. Он пригласил меня на ланч. Причем сначала мы должны были перекусить в одном ресторане, а потом для более основательной трапезы перейти в другой. В Америке, в том числе и в Нью-Йорке, такая система называется ланч в припрыжку. На основное блюдо он пригласил меня в очень известный и популярный среди богачей клуб 21. Там нас, благодаря Вану, подчеркнуто тепло приняли. Несмотря на популярность, клуб сам по себе небольшой, но весьма уютный. Столики стоят близко друг к другу. Над некоторыми из них я увидел привинченные к стене таблички с фамилиями людей, которые данные столики приобрели в собственность. В отсутствие этих персон за именные столики усаживают гостей. Когда заканчивается время ланча, ресторан пустеет. Очередная партия посетителей появляется к вечеру, после 6, а в 7:30 заходят те, кто намерен здесь пообедать. Не поужинать, а именно пообедать. Так принято на Западе. Последние гости приходят обычно после театральных представлений, ближе к 11, на ужин. В таком ритме работает большинство ресторанов Нью-Йорка. Хозяин клуба предложил нам осмотреть винный погреб и позвал главного виночерпия, который оказался весьма пожилым негром с белоснежной головой. Он уже не одно десятилетие проработал здесь. Виночерпий поведал нам о том, что винный погреб клуба функционировал и в ту пору, когда в США действовал сухой закон, и тогда вход в него, разумеется, тщательно маскировали от полиции. Слушая его рассказ, мы шли за ним в сторону кухни. Вдруг он остановился у большой ниши в стене. Темно-зеленая краска, которой по кирпичу была закрашена ниша, местами вздулась засохшими пузырями. Сверху свисали крюки. Наш гид сказал, что раньше на них вешали окорока. Торцевая стена ниши оказалась дверью в винный погреб. Виночерпий снял с одного крюка металлический штырь, как выяснилось, своеобразный ключ от потайной двери, и, протянув его мне, предложил открыть дверь, подсказав, что штырь надо вставить в один из пузырей вздувшейся краски. Если я попаду в нужный, то дверь откроется. Конечно, я зря потратил время, тыкая наугад. У Вана тоже ничего не вышло. Тогда Виночерпий взялся за это дело сам, и дверь со щелчком, напоминающим клацание винтовочного затвора, открылась. Наш черно-белый гид удовлетворенно ухмыльнулся. Слегка нагнувшись, мы вошли в подземелье, и началась собственная экскурсия. Вдоль узких проходов тянулись стеллажи, заполненные бутылками с вином и другими спиртными напитками. По специальным табличкам можно было выяснить марку и возраст алкогольной продукции. Там я узнал еще об одной американской традиции. Когда у состоятельного американца рождается сын, он приглашает приятелей в ресторан, чтобы отметить это событие. Во время застолья он заказывает бутылку любимого вина и просит, чтобы ее в нетронутом виде сохранили в ресторане до дня совершеннолетия сына. К дну бутылки приклеивается бумажка с соответствующей информацией. В день своего совершеннолетия парень может эту бутылку востребовать. Подобных бутылок в погребе клуба было немало, поскольку все они лежали под небольшим наклоном, как, в общем-то, и положено для лучшего сохранения вина, то, проходя мимо стеллажей, можно было прочесть написанное на дне бутылок. Много там значилось именитых фамилий из мира политики, бизнеса, искусства. В музейном отделении погреба мы увидели бутылку водки, датированную 19 веком, бутылку коньяка «Наполеон» с полуистлевшей наклейкой, он был разлит в год, когда впервые стала использоваться такая классификация коньяка «Наполеон». Я спросил нашего гида, почему коньяка всего полбутылки. Оказывается, жидкость, хранящаяся даже в крепко закупоренной сургучом емкости, со временем испаряется и выдыхается. Крепость данного коньяка на момент нашей экскурсии в лучшем случае была равна крепости обычного пива. Потом мы поднялись в ресторан и продолжили ланч. Подмосковные вечера в Вашингтоне. Шли годы, я постоянно интересовался судьбой Вана. Говорили, что он тихо живет в своем доме в Техасе. Я надеялся на новую встречу, и она произошла в 1987 году, когда Рейган пригласил Горбачева в Вашингтон. Я участвовал в той поездке. Как обычно, в Белом доме состоялся торжественный банкет, а после – концерт. Выступали выдающиеся американские исполнители, Ван Клиберн в их числе. Он сыграл несколько классических произведений, а затем зазвучала мелодия подмосковных вечеров. Она сразу же была встречена бурными аплодисментами. Особенно восторгались Горбачев и его супруга. Ван закончил играть и, обращаясь к первому ряду, где сидела наша высокопоставленная чета, спросил, что бы вы еще хотели послушать. В наступившей тишине раздался отчетливый голос Раисы Максимовны. Первый концерт Чайковского. Я увидел, как у Вана удивленно поднялись брови. Он тихо сказал, к сожалению, я без оркестра. Слава богу, диалог произошел на русском языке, и большинство присутствующих ничего не поняли. Когда высокие гости вышли из зала, я подошел к Вану. Мы оба обрадовались встрече. Рядом с ним находилась его вечная спутница, мать. По-моему, ей тогда было уже за 90. Передвигалась она в инвалидной коляске. Прошло 2 года, и вот стало известно, Ван Клиберн снова приедет в Москву с концертами. В это время я уже знал о том, что через несколько месяцев отправлюсь в длительную командировку в Нью-Йорк, работать в секретариате ООН. Значит, до отъезда я мог с ним повидаться в Москве. На сей раз встретились мы с Ваном на приеме, который в его честь устроил в своей резиденции посол США в Москве Джек Митлок. Я сообщил Клиберну о своем скором отъезде в Америку, и он просил дать ему знать, как только я там устроюсь. Я так и поступил. Все 5 лет моего пребывания в Нью-Йорке я получал от Вана к Рождеству ярко-красные цветы, пуансеттию, популярное на Западе рождественское растение, именуемое также рождественская звезда. Самого Вана мне довелось за эти годы увидеть лишь однажды. В 1994-м в Нью-Йорк приехал на гастроли симфонический оркестр из Петербурга. Я, разумеется, пошел на его концерт. Там один из организаторов международного фортепианного конкурса имени Вана Клиберна сказал мне, что в зале присутствует Ван, и после концерта проводил меня к двери, ведущей со сцены в фойе. Я увидел Клиберна и окликнул его. Рядом с ним стоял красивый, спортивного вида мужчина. Ван представил мне его. «Познакомься, Виктор, это мой компаньон». Я все понял. К тому времени мать Вана уже умерла. Незадолго до моего отъезда из Нью-Йорка Ван Клиберн дал концерт. «Нью-Йорк Таймс», одна из наиболее авторитетных американских газет, отозвалась о прошедшем концерте весьма нелестно. «У нас бы такое только прибавило музыканту славы, но в Америке не так, марафон». Ну а теперь я вернусь к рассказу о знаменитом журналисте Леонарде Лейнсе, знакомству с которым обязан Вану Клиберну. Ежедневная колонка Лейнса в газете «Нью-Йорк Пост» называлась «В логове льва». При выборе заголовка он исходил из собственной фамилии – Лайонс, львиный. Что же, приятно слыть могучим зверем. При первой нашей встрече в ресторане, как я уже говорил, меня удивил почтительный переполох в кругу знаменитостей, вызванный появлением Лейнса. Потом мне объяснили, что Леонардо Лейнса знает и уважает буквально вся Америка. На протяжении нескольких десятилетий он регулярно вел свою колонку в «Нью-Йорк Пост», которую перепечатывали многие другие местные газеты. Содержание этой колонки можно было бы определить как светские новости, но с определенным креном в мир искусства, кино, театр, литература, живопись. Лаконично, без всяких художеств Лайонс сообщал о творческих планах преуспевающих деятелей, да и политики не ускользали от его внимания. Он знал, кто, где, когда и с кем в Нью-Йорке ужинал, моментально выдавал в своей колонке информацию об этом и воспринимался высшим американским обществом кем-то вроде регулировщика в мчащемся потоке машин. Самые богатые и знаменитые люди Америки считали за честь попасть в колонку светских новостей Лейнса. Он делал им лучшую рекламу. За ним просто охотились. Это общая характеристика деятельности великого журналиста. Я же расскажу о своих личных встречах с ним. Несколько дней я проносил записку Лейнса: «Вы не хотели бы со мной за один вечер побывать на 8 бродвейских мюзиклах?» в кармане, и вот наконец у меня появилось свободное время. Я позвонил Лайонсу, представился его секретарша и тут же услышал его энергичный голос. «Я все сделаю. Встречаемся на углу Бродвея и 45-й улицы в 8:15 вечера. Я приехал в точно назначенное время, но Лайонс уже меня поджидал. Он сразу увлек меня за собой, сказав, что мы идем в театр. На ходу подтвердил. Сегодня вечером мы действительно побываем на 8 мюзиклах. И показал мне листок, на котором его секретарша с точностью до минуты расписала наш вечер. В Америке у входа в театр обычно дежурит помощник режиссера. Узнав Лайонса, Помреж с улыбкой распахнул перед нами двери. В зале Леонард шепнул мне, что здесь мы послушаем только увертюру и вступительную арию. А мюзикл был знаменитый, «Кабаре», известный у нас по одному из самых кассовых фильмов с Лайзой Минелли. И когда ария главной героини закончилась, Лайонс схватил меня за рукав и потащил к выходу. «Пора в следующий театр», — сказал он, не останавливаясь. «Не вспомню сейчас всю последовательность нашего с ним марафона по бродвейским мюзиклам, скажу только, что мы успевали на самые выигрышные моменты и слушали самые известные арии. Итак, 8 раз. Вот этот букет. Кабаре, Хиллоу, Долли, Скрипач на крыше, Человек из Ла-Манчи, Никогда в воскресенье, Смешная девчонка, Мими Аллилуйя, Бэби. Иначе как букетом это и не назовешь. Всюду нас встречали как родных». Лайонс поглядывал на часы, сверял время с графиком, и мы следовали дальше. По сути, он посвятил этот вечер мне. Свою расположенность ко мне он объяснил тем, что тогда, на ужине, ему понравилась какая-то моя остроумная реплика. Убей бог, не помню какая. После 8-го мюзикла он пригласил меня в ресторан «Сарди», известный среди театральной общественности. У входа нас встретил хозяин ресторана, господин Сарди. Лайонс сразу предупредил его, что мы зашли всего лишь на 10 минут, и заказал свой неизменный кофе. Я после таких скачек решил выпить виски. Леонард, оглядев зал, нашел взглядом какого-то человека, подошел к его столику и, переговорив с ним, быстро записал что-то в блокнот. Вернулся ко мне и, допив кофе, сказал: «Ну, на сегодня все. Я поинтересовался насчет завтрашнего его материала в газете». Он улыбнулся и ответил с улыбкой: «А в завтрашний номер колонка уже готова, только что получил недостающий штришок». Лайонс не имел машины, он пользовался такси. Диктофон ему заменял маленький блокнотик, но он все успевал делать вовремя. В ресторанах его поили и кормили бесплатно, в театрах двери открыты. Я думаю, что половина таксистов Нью-Йорка тоже с него не брала денег. Деятельность Лайонса чем-то напоминала охоту. Кстати, об охоте. Я вспомнил, что впервые имя Леонардо Лайонса встретил в очерке Хемингуэя «Рождественский подарок», который переводил для Огонька. В нем писатель, рассказывая о своей знаменитой поездке в Африку на сафари, несколько абзацев посвятил Лайонсу. Хемингуэй вспоминал, что когда он покупал себе крупнокалиберную винтовку для охоты на слонов, то затащил в подвал знаменитого нью-йоркского магазина Abercrombie & Fitch, где находился тир для пристрелки охотничьего оружия, своего друга Леонардо Лайонса. Хемингуэй предложил Леонарду выстрелить первым. Тот, не раздумывая, согласился. Невысокого Леонардо после выстрела отдачи отбросило далеко назад, и он больно ударился о стенку. Мне, как переводчику, пришлось в очерке сделать сноску, поясняющую, кто такой Леонард Лайонс. Кто бы мог в ту пору подумать, что он станет моим другом. Видимо, охотничье оружие Лайонс с тех пор в руки не брал, предпочитая охоту на слонов из высшего света, охоту со вторучкой. В тот, бродвейский, вечер я сделал Леонарду комплимент по поводу его работоспособности. Он сказал, что если у меня есть время, то я могу провести с ним еще и следующий вечер и поближе познакомиться с его работой, а заодно и с Нью-Йорком. Несколько раз, в разные годы приезжая в Нью-Йорк, я сопровождал Лайонса на его охоте. Во время поездки Хрущева по Америке я появлялся рядом с нашим лидером в качестве переводчика на экранах телевизоров, на фотографиях в прессе, и меня потом многие узнавали, заговаривали, задавали вопросы. Леонард этим пользовался и делал записи в своем неизменном блокнотике. Бывало, за один вечер мы объезжали с ним около десятка ведущих ресторанов Нью-Йорка, а также и ночных клубов, задерживаясь везде ровно настолько, чтобы успеть получить нужную информацию. Всюду его встречали как желанного, уважаемого гостя. В России таких журналистов в те годы не было. В американском обществе публичный человек как бы не имеет права на тайну личной жизни. Он – объект всеобщего внимания. Если, Например, жена какого-либо деятеля общается в ресторане с политическим противником мужа, то всей Америке уже ясно, что происходит. Если Лайонс сообщал о том, что в том или ином ресторане встретились такая-то кинозвезда и такой-то продюсер, стало быть, другие продюсеры больше не строили в отношении этой звезды никаких планов. Лайонс ежедневно совершал круг охоты по Нью-Йорку. Во время нашего общения он иногда записывал мои высказывания, но, правда, всегда спрашивал меня, можно ли, если он опубликует их в своей колонке, упомянуть мою фамилию. Если я не давал согласия, он тут же выбрасывал эти записи в мусорную корзину. Бар Пиджей Кларкс. Своим вниманием Леонард не обходил и метрдотелей. В популярных ресторанах Америки это уважаемые и высокооплачиваемые люди. Они должны обладать умением расположить к себе посетителей, правильно рассадить гостей, особенно именитых, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно. В американских ресторанах зал условно делится на две части. Престижную, которая находится ближе к входным дверям, и соответственно, по мере удаления от них, менее престижную. Так что столы в глубине зала издавна здесь называются Сибирь. Почему престижно сидеть у входа? Потому что все входящие вас видят, реклама. Мне многие американцы рассказывали, как в молодые годы, когда они только начинали свою карьеру, в ресторанах их отправляли в Сибирь, даже если престижные столики были свободны. Рос их авторитет в обществе, и они уже сидели ближе к входу. А вот у нас все стремятся расположиться в самом центре или где-нибудь поукромней у окна. Метрдотели часто поставляли Лайонсу интересную информацию. Но иногда, выйдя из ресторана, он с саркастической улыбкой говорил мне, он такое нес, воображает, что это имеет какое-то значение. Чепуха. Заканчивал Лайонс свой рабочий день, как правило, в баре Пиджей Кларкс на углу 3-й авеню и 55-й краткой улицы, где в те годы по ночам собирались известные люди. Здание бара внешне ничем не выделяется. Старое двухэтажное строение из красного кирпича. Когда-то здесь громыхала надземка и улица считалась малопрестижной. Дома не строились выше 5 этажей. После войны надземку убрали и пустили линию подземного метро. Район моментально преобразился. Выросли высотные дома и заслонили собой все малоэтажки. Впрочем, не все, бар остался. Его хозяину предлагали большие деньги за то, чтобы он отдал земельный участок, занимаемый заведением, под очередной небоскреб, но он упорно сопротивлялся. Он очень любил свой бар, и никто не мог заставить его отказаться от него. Пока в Америке существует закон о частной собственности на владение землей, никто его нарушить не смеет. Так и стоит до сих пор это двухэтажное здание среди собратьев-гигантов. В 60-е и 70-е годы бар завоевал большую популярность. Лучшие люди Америки считали за честь побывать в нем. Лично я видел там актеров с мировыми именами, известных режиссеров. В Пиджей Кларкс любили выпить виски братья Кеннеди. Там же я видел Анастиса, познакомился с Питером Атулом и многими другими представителями сферы политики и искусства. Лайонс в это время, разумеется, был рядом со мной. Первый зал Пиджей Кларкс, типичный зал американского бара со стойкой и круглыми высокими табуретами. Частенько в него набивалось столько народу, что перед стойкой посетители дышали в затылок друг другу. Далее, средний зальчик и, наконец, после узкого коридора, святая святых, третий зал. Здесь бывали только избранные. Владелец бара, Денниловецца, царствовал в нем по вечерам. Он выглядел радушным хозяином, плотный, с небольшим пивным брюшком. Это был потрясающий собеседник. Его увлекали политика, культура, сельское хозяйство. Словом, в мире не было ничего, что не вызывало бы интереса у Денни. Как-то я привел к нему в заведение нашего академика Г. А. Арбатова. Они побеседовали, и ученый потом сказал мне, что хотел бы иметь такого человека в числе старших сотрудников Института США и Канады, которым он тогда руководил. Денни со знанием дела рассуждал о советско-американских отношениях, о проблемах политической жизни в США, о шансах того или иного кандидата на пост президента. Как я уже говорил, в этом баре Леонард Лайонс заканчивал свой рабочий день. Меня всегда поражало, что он в течение целого вечера ничего не ел, а неизменно пил только кофе, хотя повсюду ему предлагали на выбор самые лучшие блюда и напитки. После полуночи Леонард покидал бар и шел пешком 2 квартала к газетному киоску, в котором покупал утренний номер «Нью-Йорк Таймс», лишь потом брал такси и ехал домой. Там он ел и садился за работу. В 5 утра за готовым материалом к нему приезжал посыльный из его газеты, а еще через пару часов выходил свежий номер «Нью-Йорк Пост», Колонка Лэйнса, как всегда, была на своем обычном месте. Так жил этот прекрасный американец, и не просто жил, а властвовал над умами Америки. Володя Горовец. Прибыв как-то в очередной раз в Нью-Йорк, я сразу позвонил Леонарду. Он сказал, что если я выкрою время, то он познакомит меня с пианистом Владимиром Горовицем. По счастливой случайности тем же вечером я мог располагать своим временем. В назначенный час мы встретились с Лэйнсом в районе 90-х, а улицы направились к дому, где жила Чита Горовиц. Это был один из старых нью-йоркских особняков. Дверь открыла служанка, мы прошли в гостиную, где нас ожидали сам хозяин и его жена. Лэйнс представил меня Горовицу. Разговор шел на английском, но так продолжалось недолго. Горовиц вдруг сказал мне: «А что же мы, двое русских, на английском разговариваем?» Я с удовольствием перешел на родной язык. Горовиц обрадовался русской речи и сразу же предложил обращаться друг к другу по имени. Володя, Витя. При этом он заметил, что вообще предпочитает, чтобы на любом языке его называли Володей. Выпили немного вина, и Володя повел нас по комнатам своего дома, показывая картины всемирно известных мастеров. Я знал, что он давно уже не дает публичных концертов, и спросил: «Володя, а почему вы перестали выступать?» Горовиц с готовностью ответил, что ему однажды до чертиков надоела вся эта концертная деятельность и особенно то, что с ней связано. Необходимость колесить по разным городам, надевать смокинг или, хуже того, фрак, сидеть за роялем до позднего вечера, а потом тащиться на скучный прием и общаться с неинтересными людьми. Затем, помолчав, добавил, что, конечно же, времени он не теряет и часами сидит за роялем и даже иногда выступает, но в обычном костюме и в основном днем, перед молодежью в университетах. На мой довольно нескромный вопрос о том, на что тогда он живет, Володя усмехнулся и показал рукой на окружающие нас шедевры живописи. Мы вернулись в гостиную. Я ждал, что же будет дальше. Чувствовал, что мой друг Лэйнс не будет самим собой, если вечер закончится просто разговором, даже если это разговор с таким великим музыкантом, как Горовиц. Так оно и вышло. Лэйнс пригласил нас в тот же вечер в Гринвич-Виллидж, гнездо богемной жизни ночного Нью-Йорка. В те годы там существовали своеобразные коммуны художников, музыкантов, литераторов и актеров. Это были хиппи, дети цветов. Они потребляли травку и другие наркотики, носили длинные волосы, слушали усиленный могучей электроникой рок-н-ролл. Мы вскоре оказались в этом богемном районе, где двери ресторанов, кафе, баров и джаз-клубов не закрываются допоздна. Все его улочки кишат туристами и полицейскими. Но порядок, в русском понимании этого слова, американцы особо не нарушают. Лэйнс привел нашу компанию в ночной клуб «Электрический цирк». Хозяин ожидал нас у дверей. Мы окунулись в мир грохочущей электромузыки, множество хиппующих молодых людей, где никто не обращал на нас никакого внимания. Лозунг того поколения американской молодежи: «Каждый должен делать свое дело». В данном случае нашим делом являлось лишь любопытство, и никто нам не мешал его проявлять. Гремела музыка, юноши и девушки извивались в танце. Володя протискивался между танцующими, глаза его горели восторженным огнем. Со сцены выкрикивали какие-то команды, молодые люди моментально им подчинялись и меняли стиль танца. Мелькал пульсирующий свет, но я смотрел на мастера-исполнителя классической музыки. Мне казалось, что Володя заворожен этим действом.